Глава третья. Шантия осторожно тормошила меня за плечо. «Просыпайся, прилетели». Уже я не помню, когда так сладко и крепко спала. «Что, совсем?» Я зевнула и заставила себя разлепить глаза. «Нет», — она бледно улыбнулась. «Только к переходу. Элла говорит, будет трясти. Спать здесь нельзя». «Ну, раз она так говорит». О магии мы знали ничтожно мало. Даже о природной, которая в небольших количествах еще встречалась, поэтому оставалось лишь полагаться на того, кто понимал, что сейчас будет происходить. Я уселась поудобнее и отпила несколько глотков из бутылки, которую дала Шантия. «Пока все не так плохо», — заметила осторожно. Она немного ожила и сейчас выглядела лучше, чем в любой день за последнюю неделю. «Правильно говорят, когда плохое случилось, уже не так страшно». «Свадьба хотя бы не в ближайшее время», — шепотом отозвалась Шантия и огляделась, чтобы не услышал никто. Но в Слоттерсе сейчас находились только мы вдвоем. Остальные что-то обсуждали снаружи. «Есть время приспособиться». «О, ты сделала татуировку?» «Заметила. Надо было надеть что-то с длинным рукавом». «Ага». «Слушай», — шепот стал заговорщическим. «А мне можешь сделать что-нибудь с сердечками?» Дома родители бы убили за такое, а сейчас вроде как можно. Плюсы оторванности от семьи она нашла быстро, особенно с учетом того, что замуж еще не скоро. Я уже готова была отказать, но перед глазами вспыхнул образ. Два розовых сердечка в черном контуре. На плече, пожалуй. И все-таки нет. «Сначала надо понять, что у них тут можно, а что нельзя», — покачала головой. Согласный вздох. Шантия почти всегда была благоразумна. Чем ближе к переходу, тем жарче становилось. Поэтому бутерброды и фрукты нас не заинтересовали, как и вся прочая еда. Зато вода уходила быстро. Мы как раз допивали вторую бутылку, когда в Слоттерс забралась Элла с ворохом ткани песочного цвета в руках. Вот, я на всякий случай взяла два, хотя носить его обязательно только для госпожи Данлок. «Надень, пожалуйста». Она ловко перебросила свою ношу нам. Шанти растерянно моргнула. Я поймала. Переход займет несколько минут. А в Эрнеаре высокородные дамы обязательно надевают это поверх одежды. Ткань песочного цвета при ближайшем рассмотрении оказалась закрытым плащом с застежкой на шее и глубоким капюшоном, который практически полностью скрывал лицо. Шантия безропотно завернулась в традиционный эрнеарский наряд. Я свой просто положила рядом. Душа к нему совершенно не лежала. В конце концов, я незнатная особа, мне и в джинсах можно. Пока мы возились с одежками, мужчины заняли свои места, и Слоттерс взлетел. Вытянув шею, я смогла разглядеть впереди еле заметные черные волны в воздухе. «Похоже, это и есть переход». «Слава небу, что ты у меня есть», — прошептала Шантия, придвинувшись ко мне. «Одна бы я этого не выдержала». Слоттерс влетел в переход. Нас силой тряхнуло. Так, что у меня челюсти друг от друга стукнулись и шею свело, а с полки, которую кто-то забыл закрыть, посыпалась еда, и что-то из этого изобилия стукнуло Ская по затылку. Он ругнулся, потер ушибленное место и выразительно покосился на нас. «Держись крепче!» — прошипела я. Нашла время нежности разводить, но себе не признаться не могла. Из-за ритуала или потому, что никого другого у меня просто не было, но Шантия мне тоже дорога. И куда бы меня это ни привело, с этим ничего не поделаешь». Снова тряхнуло. Какие-то огни на панели управления замигали. Секунду спустя в уши ввинтился противный писк. «Что это?» — забеспокоился Скай. «Автопилот вышел из строя», — сквозь зубы процедила Элла. Ее пальцы порхали над кнопками. Лица я видеть не могла, но ощущение напряжения усиливалось. «Что-то не так. Данни, помоги восстановить контроль». В его руках и так был планшет. И лицо не предвещало ничего хорошего. «Что-то не так», — удивленно и испуганно пробормотал, похоже, что местный технический гений. «Да ладно!» — страх сделал Эллу еще более язвительной. «А то я только что тебе не это сказала». «Тогда возьми то, что ты сказала, и умножь на 10», — прошипел парень. «Я сейчас попробую вскрыть двери. Как только они откроются, все вон из Слоттерса». «Прямо посреди перехода?» — взвизгнул Скай. За окнами ничего толком видно не было. «Тут сейчас все взорвется», — придал нам мотивации Данни. Итак, раз, два, прыгаем. Двери резко поднялись. Чувство опасности красной лампочкой пульсировало в голове уже пару минут, поэтому как только прозвучала команда, я, не глядя на остальных, схватила Шантию и вытолкнула ее из Слоттерса. Просто она сидела между мной и дверью. Никакой нестерпимой потребности защищать не ощущалось. Впрочем, по дороге я еще как-то умудрилась извернуться, чтобы она упала на меня. Готовилась к боли, но приземление получилось достаточно мягким. Там был песок. Хотя даже с учетом этого должно бы быть больнее. Повезло еще, что в переходе высота набралась небольшая. Думать успевала параллельно с действиями. Упала, осознала, что травм нет, спихнула с себя тихо скулящую Шантию. Вверху послышался грохот. Слоттерс все же взорвался. Его снесло в сторону, так что упал он не на нас, даже не рядом. Я перевела дыхание и, приподнявшись на локте, огляделась. Все спутники живы. Шантия и Дани до смерти перепуганы. Скай сильно ударился при падении и сейчас жалобно постановал, но вроде бы ничего себе не сломал. Элла уже поднялась на ноги и бросала злые взгляды по сторонам. Толку? Помимо дороги, по которой нас раскидало, видно не было вообще ничего. За ее пределами сгущался туман, сквозь который еще как-то получалось рассмотреть скользящие в воздухе волны энергии. Но на этом все. «Мы застряли в переходе?» — озвучила я то, о чем наверняка все подумали. «Похоже», — мрачно констатировала Элла. «Других слоттерсов видно не было. Вероятно, они прошли без проблем». Наша водитель очень старалась выглядеть уверенно, но ей тоже было страшно. Подрагивающие пальцы и сбившееся дыхание выдавали. «Ненавижу магию», — простонал Данни. «Её с помощью планшета не взломаешь. А послать сообщение Зейну сможешь?» — подкинул идею Скай. Он все таки встал, но держался за бок и заметно хромал. «Подключения к сети нет», — разочаровал нас техник. «Засада», — простонала Элла. Виски кольнуло. Знакомое такое ощущение, но сосредоточиться на нем не смогла. Из тумана послышались резкие звуки, скоро оформившиеся в недружелюбные рычания. «Похоже, проблемы только начинаются», — предрёк Данни и крепче вцепился в свой планшет. Будто он сможет ему чем-то помочь. Элла легко приняла стойку. Меня тоже такому на занятиях по боевым искусствам учили. Но последовать правильному примеру не получилось. Я встала и тут же пошатнулась. Устояла, но меня сильно мутило. Не от удара. Здесь что-то еще. Рычание приблизилось, и из тумана выскочило что-то. Животное? Наверное. В фантастических фильмах, похоже, показывают оборотней. Сгорбленная, согнутая фигура. В ней есть что-то от человека и что-то от зверя. И глаза красным горят. Вместо шерсти была серая, похожая на резину кожа. Существо рычало, капало слюной и воняло гнилью. «Что это?» — всхлипнула сама не своя от ужаса Шанти. «Понятия не имею», — шевельнула побелевшими губами Элла. «Из чего следует, что в Эрнеаре подобное не водится?» «Уже хорошо. Оружия не было ни у кого. Оно погибло вместе со Слоттерсом. А если бы и осталось, интуиция подсказывала, что вряд ли бы помогло. Точно не что-то привычное». Тварь принюхалась, выбирая жертву. Красные огни жутких глаз остановились на Шантии. Она тихонько захныкала и начала отползать, с каждым движением приближаясь к границе дороги и тумана. Все еще пребывая во власти странного ощущения, я на ощупь вытащила из шва на джинсах одну из игл. Рваными прыжками чудовище надвигалось на свою добычу, и лично я не могла точно сказать, что будет хуже, если оно до нее доберется, или если жертва сама ускользнет в туман. Наши спутники пытались дозваться Шантию или отвлечь внимание монстра. Пока не сработало ничего. Похолодевшими пальцами я взяла иглу, как учили на тренировках. Закусила нижнюю губу до крови. Ясности мышления сейчас не хватало. Боль отрезвила. «Так, Лелли, спокойно. Ты этому училась. Но не совсем этому. Но попробовать стоит, раз уж какое-никакое оружие есть только у тебя. Иначе, когда сожрет Шантию, эта гадость переключится на нас. Или друзей приведет. Кто знает, сколько в этом тумане таких чудных зверюшек». Желания делать это не было, но выбор тоже отсутствовал, и я в несколько движений оказалась между монстром и Шантией. «Лейлин, стой!» — закричала Элла. Как будто она не знает, что такое Лейлин. «Нет, так не пойдет. Надо отрешиться от внешних раздражителей». Леденящий душу рык раздался совсем рядом. Даже рука с иглой дрогнула. И запах гнили усилился настолько, что я ощутила приступ тошноты. Еще одно быстрое движение. Нужно было всадить иглу в тварь. Хотя бы немного кольнуть. Но все пошло не по плану. Чудовище резко бросилось в сторону, потом на меня. Кто-то закричал. Я не успевала уклониться, хотя попытку честно сделала. В итоге не уверена, кто из нас кого слегка задел. Раны не было, просто случайное мимолетное касание. И ослепительное золотое сияние, разлившееся в воздухе. Настолько яркое, что в глазах резало. Монстр дико заревел от боли. Когда золотой свет померк, в шаге от меня лежал смуглый черноволосый мужчина. Мертвый. Судя по виду и запаху, уже несколько дней как. «Небо! Иайш!» — прошептала Элла. И тут же вскрикнула. «Шантия! Назад!» Я стремительно развернулась. Все еще пребывающая в шоке и ужасе, хозяйка продолжала отползать туда, где расплывался туман. И в этот самый момент как раз слилась с ним. Словно рухнула в пропасть. Почти сразу раздался отчаянный крик, и за видимую часть дороги ухватилась ее изящная рука. Словно Шантия висела над обрывом, хотя это, конечно, не могло быть так. На мгновение мой разум затопил холод. Все показалось таким простым, таким очевидным. Я могу ее не спасать. Дать погибнуть. Тогда не будет больше унизительного положения Лейлин, приказа заменить ее во время брачной ночи, и еще небо знает чего. Я уверена, что выживу. Без нее. Одна. Свободная. Но... «Нет. Лейли, пожалуйста, помоги!» Холод схлынул. Я бросилась к ней, смело сунула руки в туман, ухватила. Показалось, что в молочном мареве блеснуло мое солнце. Оказавшаяся рядом Элла схватилась за меня, опасаясь, как бы Шантия не утащила меня за собой. Но мне хватило сил ее вытащить. Скоро трясущаяся и рыдающая Шантия висела на мне. Я почти не видела и не чувствовала ее. Опять это ощущение. Настоятельная потребность что-то сделать. До боли в голове и золотого тумана перед глазами. Сквозь все это пробивались еле слышные голоса. Когда мы влетали в переход, он был жив. Уверена? Надо бы забрать тело с собой, установить причину смерти и что с ним происходило потом. Не получится. Смотрите, оно тлеет. Как же плохо. Меня сейчас стошнит. Зато сквозь туман начал проступать знак. И, кажется, я поняла, что надо делать. «Лели!» Шантия не кстати очнулась и заверещала мне в ухо. «Помогите! У нее кровь!» Шорох песка под обувью. Кажется, к нам подошли. И да, похоже, действительно, кровь из носа идет. «Надо убираться отсюда», — пробормотал Скай. «Переход не предназначен для того, чтобы в нем находились так долго». «Есть идеи, как отсюда выбраться?» — уточнила Элла, которая еще хоть как-то держала себя в руках. «Что с ней?» Шантия опять собралась рыдать. «Она умирает, да?» «Вряд ли, но голова так болит и пульсирует, словно сейчас взорвется. «Не умираю», — буркнула я, ничего вокруг не видя от боли. «Но мне срочно нужна бумага и карандаш». «Учитывая наше положение, запросы непомерные. Я в курсе. Но мне не преминули об этом напомнить». «Ну да». «У нас тут у каждого по альбому для рисования и цветные карандаши», — съехидничала Элла. «Всадить бы в нее одну из моих игл. Нашла время издеваться». «А графический редактор в планшете не подойдет? Вклинился с конструктивным предложением Данни. «Давай». Протягивала руку вслепую. Однако стоило в нее лечь чему-то прохладному, в глазах чудесным образом прояснилось. Правда, видеть я могла только белый лист на экране и еще знак в голове. Все остальное закрывал туман. Не тот, что едва не забрал Шантию. Этот не был чем-то злым. Он просто не давал мне ни на что отвлекаться. Рисунок вышел достаточно схематичный и поражал банальностью. Приоткрытая дверь. Облегчение пришло мгновенно. Даже кровь остановилась. Я встала. «Идем». Шантия доверчиво вцепилась в мою руку, а вот королевская троица проявлять энтузиазм не спешила. «Куда?» «В любую сторону. Понятия не имею, откуда я это знаю. Здесь их всего две. И подозреваю, в какую бы мы ни пошли, рано или поздно придем к выходу из перехода». Мы прошли несколько шагов, но сопровождающие следовать за нами не торопились. Пришлось оглянуться и бросить на них выразительный взгляд. «Понятия не имею, как ты это делаешь, но как только окажемся в Арнааре, Я сообщу обо всем Зейну». Элла растеряла прежнее дружелюбие и теперь смотрела на меня откровенно подозрительно. «Ты колдунья?» — опасливо уточнил Скай и попятился. «И никакой мне благодарности за спасение». «Эй, не смейте обижать Лейли!» — возмутилась Шантия. «Она моя!» Пришлось силой ткнуть ее в бок, пока не наговорила лишнего. Они, скорее всего, и так в курсе ситуации, но ни к чему произносить это вслух. «Нет, я не колдунья и вообще понятия не имею, как все получилось», — произнесла максимально спокойно. «И сейчас я смертельно устала и просто хочу как можно скорее выбраться отсюда. Кстати, сделать это лучше до того, как закончится зарядка в планшете. Потом вряд ли знак сработает. Мое дело предупредить. Дальше пусть сами решают». Удобнее, перехватив руку Шантии, я зашагала вперед. Первым за нами последовал Дани. Видимо, вспомнил, что у меня его планшет. Потом и остальные присоединились, хотя Элла продолжала нудеть. Ее надо хорошенько проверить. Интересно, я сейчас должна притвориться, что не слышу? Если проверкой будет заниматься Дэн, я согласна, сказала громко, не оглядываясь на тех, кто шел за спиной. Мне очень надо с ним увидеться. Не уверена, что у него найдется свободное время для Лейлин. Кольнула меня Элла. Шантия дернулась и, кажется, собралась вступиться за меня. Пришлось опять ткнуть ее в бок. Но поведение хозяйки умиляло. Очевидно, только ей позволено меня обижать. «А ты спроси», — равнодушно посоветовала я. «Уверена, что найдется». В конце концов, он видел мои странности и утверждал, что ему приятно решать мои проблемы. «Вот, отличный случай. Еще бы понять, кто такой этот занятой Дэн, который на самом деле вообще не Дэн. Их начальник? Какой-нибудь советник короля? Ну а кто еще мог помогать ему с выбором невесты?» К счастью, переход нас выплюнул до того, как мы успели окончательно разругаться. А там уже ждали перепуганные сопровождающие. Почему-то не покидало ощущение, что я обязательно сама должна стереть знак, нарисованный в планшете. И я, игнорируя прожигающий взгляд Эллы, выбрала в интерфейсе подходящий инструмент, и только когда на экране остался чистый белый лист, вернула планшет Дани. Парень взял его дрожащей рукой и постарался как можно быстрее убраться подальше от меня. «Все хорошо?» — шепотом спросила Шантия. Она впервые в жизни оказалась вдали от дома и родных, поэтому и цеплялась за меня как за единственную доступную ниточку к прошлому. «Хочется в душ и спать», — так же тихо ответила я. «Не бывает все хорошо, когда тебя только что дважды чуть не убили, а вокруг творится что-то странное. И еще переодеться во что-нибудь удобное», — дополнила список желаний Шантия и пошевелилась под грязным плащом, разминая уставшее тело. Кругом царила легкая суматоха. Элла объясняла, что с нами приключилось. К нам с Шантией подошел врач проверить, нет ли каких-нибудь повреждений. Потом кто-то принес попить. На этом нас временно оставили в покое, хотя рядом все время маячили трое вооруженных арнеарцев, что совершенно не мешало шушукаться. Вряд ли мы их сильно шокируем, нормальным для девушек желанием привести себя в порядок. Взаимные жалобы закончились, интересоваться нами не торопились, и я завертела головой по сторонам. Дорога. Нормальная, современная. А все равно от одного ее вида глаз дергается. Чувствую, переход засел в памяти надолго. Вдалеке виднелись горы, покрытые блеклой от жары растительностью. И все. Духота стояла такая, что с трудом хватало дыхания. Наконец, сопровождающие определились, кто с кем летит. В этот раз было не так комфортно, потому что народу в Слоттерс набилось слишком много. Водитель, двое вооруженных арнеарцев, Элла, Скай и мы с Шантией. Нас впихнули в середину, так что даже в окно особенно не посмотришь. Ладно. Надеюсь, возможность погулять по городу скоро представится. Полет занял минут 20, а вряд ли больше. Слоттерс плавно опустился у большого трехэтажного дома, обнесенного высоким каменным забором. «Счастливо принять у себя почетных гостей», — произнесла Элла, но что-то на ее лице особой радости замечено не было. «Мне доверено обучить госпожу Данлок всему необходимому. В вашем распоряжении весь третий этаж». С помощью мужчин мы выбрались из Слоттерса и по дорожке, на которой камнями был выложен хитрый узор, прошли в дом. Холл радовал полумраком и прохладой, но огорчал отсутствием чего-нибудь, куда можно было бы рухнуть. Впрочем, эта проблема быстро решилась. «Аше, Обратилась Элла к вышедшей нас встречать пожилой служанке. «Отведи девушек в приготовленные для них комнаты. Лели будет жить со мной», — попробовала сослаться на прежние правила Шанти. И сразу же получила щелчок по носу. «Нет, не будет», — строго обрубила наша надзирательница. «Вы уже достаточно взрослые, чтобы спать отдельно, сестрички. Я сейчас отправляюсь с докладом во дворец. Лейлин, будь добра, до моего возвращения не покидай дом и... постарайся не чудить. Шанти выходить позволено только с моего разрешения и в сопровождении охраны. Вечером доставят ваши вещи. Разберете их и составите список всего необходимого. Завтра за завтраком обсудим. Приятного отдыха, девушки». Некоторое время мы изумленно смотрели ей вслед, и только хлопок закрывшейся двери заставил обеих очнуться. Аши кашлянула, напоминая о своем существовании. «Ой, извините», — пробормотала я. «Прошу, идите за мной», — сухо скомандовала женщина. «Так сразу и не поймешь, как нас тут приняли. Ну, не считая того, что сходу попытались убить. Но телепатические способности у меня пока не обнаружились, так что решила смотреть по сторонам и не думать о серьезном. Временное пристанище отличалось от дома, где мы с Шантией выросли, огромным количеством узоров, золотых статуэток и побрякушек, фонтаном в каком-то зале, крутой вычурной лестницей. Дальше у меня заболели глаза, и случился культурный шок. В Эстергарде не очень принято выставлять роскошь на показ, а здесь как-то странно. Вроде бы и симпатично все, но много непонятных вещей и безумно много золота. На нашем этаже был свой холл с яркими растениями в катках, фонтаном, стеной, за которой плавали быстрые разноцветные рыбки, небольшими диванчиками и полками с книгами и журналами. Наша сопровождающая пересекла его, свернула и распахнула первую же дверь. «Шантия, ваши покои». Выпустив мою руку, Шантия робко заглянула в проем, а в следующую секунду радостно взвизгнула и влетела внутрь. «Лели, смотри, здесь все розовое, и кровать с пологом. Много ли ребенку надо для счастья?» Я покачала головой. «Ну какая из нее королева?» Аша старалась выглядеть отстраненной, но подрагивающие губы ее выдавали. Она с трудом сдерживала улыбку. Оставив Шантию радоваться тому, что ее невысказанные пожелания каким-то мистическим образом учли, мы прошли к следующей двери. «Лейлин?» Служанка слегка поклонилась, открывая ее. «Спасибо», — я ответила ей вежливой улыбкой. Комната, приготовленная для меня, была выдержана в бежевых тонах, которым изредка добавлялся теплый коричневый. Над кроватью не было полога, но она была большая и мягкая и не шла ни в какое сравнение с рухлядью, на которой я спала дома. Еще здесь нашлись гардеробная, мощный кондиционер, огромная плазменная панель на стене и стол, на котором стопкой лежали книги. На арнеарском, естественно. Я улыбнулась. «Это вызов?» «Отлично. Он принят». «Если понадоблюсь», — прервала мое любование Аша, «в холле есть колокольчик. Позвоните, и я приду». И она ушла, закрыв за собой дверь. Как только это случилось, я улыбнулась чуточку шире и с блаженным вздохом рухнула на кровать. Кто бы мог подумать, что у меня однажды появится своя комната. Жаль только, рисунки в Слоттерсе сгорели. Но ничего, новые нарисую. Идей для этого пока не было. И вообще я побаивалась что-нибудь рисовать, но хотелось восстановить старые. Мне тоже требовалась ниточка к прошлой жизни. С этой целью я и подходила к столу. Так, первая книга похожа по истории и традициям. Ну, если судить по картинкам. Что у нас тут еще? Я отодвинула ее в сторону и тут же наткнулась на конверт. Откуда он здесь? Он лежал между двумя томами, и существовала вероятность, что попал сюда случайно. Но пока я думала об этом, мои пальцы уже вытаскивали сложенный вдвое лист. Надеюсь, переход прошел хорошо, и новое жилище тебя устраивает. Если что-то понадобится, обращайся к Элли. Она все устроит. Скоро увидимся. Дэн. Мое лицо в зеркале смотрелось забавно. Растерянная, с приоткрытым ртом, но нетерпеливо блестящими глазами. Может, записка предназначалась Шантии, а не мне? Ведь это о ней все должны заботиться. Но нет, она никакого Дэна вообще не знает. А он, получается, не знает о наших приключениях по дороге сюда. Видимо, уехал раньше, потому я и не нашла его среди сопровождающих. Сердце сладко замирало от предвкушения, и поделать с этим я ничего не могла. Как и перестать улыбаться. Ванная нам с Шантией досталась одна. Туда вели одинаковые двери из ее и моей комнат. И пару часов спустя я, разомлевшая от горячей воды, пара разнообразных масел, кремов и гелей, которых здесь было в изобилии на любой вкус, и умопомрачительных запахов, витающих в воздухе, возлежала на чем-то напоминающем массажный стол и вяло болтала ногой. Шантия разместилась в огромной круглой ванне, в облаке пены, и вылезать категорически отказывалась, хотя уже взбодрилась достаточно, чтобы засыпать меня вопросами. «Давно ты так умеешь?» Ее карие глаза блестели от любопытства. «И те мрачные рисунки на чердаке?» «Нет», — спешно помотала головой я, пока она себе не напридумывала всяких ужасов. «Это вышло всего один раз, когда я нарисовала солнце, а потом его не получилось стереть. Но я только сегодня, когда сожгла этого оборотня, поняла, что оно дает». Она передвинулась и убрала под заколку выпавший оттуда влажный темный локон. «Значит, ты не сможешь сделать мне тату». И надула губки. На моих губах проступила улыбка, а в мыслях вновь возникла яркая картинка с двумя сердечками в черном контуре. «Может, и смогу», — произнесла задумчиво. «Подожди, надо сначала разобраться в местных правилах». Перескакивать с темы на тему у нее всегда получалось быстро, но следующий вопрос чуть не заставил меня упасть со стола. «А кто такой Дэн?» «Невинное любопытство, но...» «Нет, это только мое». Кожу окатило таким жаром, что я зачем-то поправила полотенце на груди. Только спалившись по полной, сообразила, что мы в душной ванной. И если бы я не задергалась, она бы даже не заметила моего смущения. «Просто знакомый». Голос получился неожиданно хриплым. «Арнеарец». «Ну, не совсем арнеарец». Взгляд Шантии стал слегка провокационным. «Когда ты только успела?» Я смутилась еще сильнее и прикусила губу. «И вообще странно», — не унималась хозяйка. «Как тебе может нравиться тот, кого я вообще не знаю?» Выражение ее лица изменилось. Теперь меня словно под лупой разглядывали. И, несмотря на то, что была завернута в большое полотенце, я почувствовала себя голой. «Сбой в программе», — мрачно буркнула я, желая прекратить, наконец, обсуждать то, чем я не собиралась ни с кем делиться. «И ничего он мне не нравится». Спалилась еще больше. Впрочем, Шантия никогда не была сильна в биологии. «Ты от него без ума, даже если сама это отрицаешь», — заявила она, и, пока я не начала спорить, зацепила островок пены ногой и попыталась добросить белое облако до меня. Промазала. Впрочем, тут же стала серьезной. «Ненавидишь меня?» Второй раз чуть со стола не навернулась. «А есть за что?» Дико злюсь на тот разговор. Точнее, за то, что она согласилась. Но не ненавижу. Хотя синяк у нее на боку мне понравился. У Шантии всегда была очень нежная кожа. Не бледная, но чуть что. На ней сразу же проступали синяки. «По сути, я украла твою жизнь». Она выбралась из воды и начала растирать себя большим мягким полотенцем. «Не я сама. Это глупая традиция. Но дело это не меняет». «Зачем она это все говорит?» «Не ненавижу». Я встала и всерьез нацелилась на свою дверь. «Врёшь», — не глядя на меня, бросила Шантия. «Там в переходе ты хотела, чтобы я умерла». Захотелось ее стукнуть. В основном потому, что она угадала. И когда эта избалованная, поверхностная дочка богатого папочки успела стать такой проницательной? Всего секунду, но я правда хотела. Сейчас мне за это стыдно. Если бы хотела, не стала бы тебя спасать». Шантия нахмурилась. Решив, что отбилась, я попыталась смотаться в комнату. «Лели!» Прозвучало немного жалобно. Только эти нотки заставили меня остановиться. «Я не хочу, чтобы тебе было плохо», — медленно произнесла Шантия. «Честно, мне очень важно, что ты у меня есть». Судорожный вдох, выдох. «Скоро я стану королевой. Ты тоже будешь жить во дворце, но мы не будем все время вместе». Ты сможешь заниматься, чем захочешь. Вообще. Если у королевы здесь есть хоть какая-то власть, я прикажу этому Дэну жениться на тебе». Представив перспективу, я содрогнулась. «А вот этого, пожалуйста, не надо». «Почему?» — удивилась эта начинающая владычица Арнара. В школе я мечтала, чтобы кто-нибудь приказал парню, который мне нравится, обратить на меня внимание. На секунду подумалось, что сейчас подразумевался не Инвуд. Но вместо глупых вопросов я подошла и растрепала ей волосы. Заколка упала на пол. «Ай!» — пискнула Шантия. «Наверное, я нечаянно сделала ей больно. Потому что это никогда не работает. Не знаю, откуда я это знала, но знала точно. Идем спать, Ваше Величество». Воплощение разумного предложения было немного отложено из-за ужина, который дожидался нас в комнатах. Но хоть в душу мне больше не лезли.